Глава первая, в которой Тася пытается выжить и опоить ректора. И, что важно, это взаимосвязано. Во всяких фантастически-романтических книжках пишут, что попаданкой быть непросто. Это факт. Вот только одним не просто быть попаданками на королевский отбор, другим учиться в высших магических заведениях, а третьим спасать мир. Конкретно мне было сложно просто выжить, особенно в таком теле. «Дура!» — сочувствующе каркнула огромная ворона. «И планы у тебя дурацкие!» «Какие есть!» — пыхтела я, прижимаясь к холодной стене пушистым пузиком и запуская когти в щель между кладкой. Мешало все: порывы ветра, которые очень даже ощущались на большой высоте, особенно таким маленьким телом, как мое, мелкий противный дождик, что моросью оседал на мордочке и лез в глаза, а тяжелый флакон, оттягивающий хвост, мешал использовать пятую конечность по назначению. «Сверзишься!» — заявила гадкая птица. «Могла бы и помочь», — не выдержала я. «Хотя бы забрать склянку с зельем. У меня скоро хвост отвалится». «Я по-прежнему считаю, что это плохая идея», — нудела ворона, расхаживая туда-сюда по вожделенному подоконнику. «Нам нужно отправляться в столицу к моему хозяину, а не лезть в окно к ректору Хармарской академии. Пусть даже по слухам он и защитник животных, а самый сильный факультет у них — нечистоведение». Я наконец-то схватилась лапами за карниз и последним усилием забросила тело на блаженно-горизонтальную поверхность. Затащила хвост с судорожно стиснутым в нем зельем и уже в который раз объяснила Язи. «Во-первых, ты сама говорила, что твой хозяин не очень любит нечисть. А во-вторых, из нас двоих летать можешь только ты, а меня может сцапать любой маг вроде того, от которого мы сбежали». «Так мы пойдем лесами?» — воодушевленно каркнула Язи, проигнорировав первую часть моего заявления. «Там магов нет, а тех, кто есть, быстро съедает хищная нечисть». «Я тоже нечисть», — недовольно буркнула в ответ, со стоном садясь и начиная разминать несчастные натруженные лапки. «И магический мир живой природы ничем не отличается от обычного. Меня сожрут. Местным плевать на мой ценный мех и полезные способности». Яська отчетливо загрустила. «Да, весьма сложно спасаться, если ты не одна, а с балластом. Для вороны-фамильяра конкретно сейчас я была как раз-таки балластом. Когда мы сбегали из лаборатории сумасшедшего мага-экспериментатора, я вытащила ее из клетки, так как в одиночку убежать не получалось, и потребовала дать слово, что когда мы покинем дом мага, она меня не бросит, а поможет достичь безопасного места. И потом не навредит словом или делом. Все же мир за пределами лаборатории я совсем не знала. Раньше про магические миры только в книжках читала, и вряд ли среди прочитанного был любезно описан именно этот. Привычно накатило отчаяние, но я отмахнулась от него и начала разворачивать судорожно стиснутый на горлышке флакона хвостик. В свой мир мне уже, по всей видимости, не вернуться. Нужно учиться выживать в этом. И первое, что мне необходимо — покровитель. В книжках это обычно принц какой-нибудь, но на него можно было бы рассчитывать, попади я в нормальное женское тело. А так вообще не светит. Стало быть, надо искать любителя пушистых зверушек. Безумный маг-экспериментатор неоднократно ругался, что магистр Вертон, ректор местной магической академии, ставит ему палки в колеса, мешает покупать редких животных и даже грозил подать в суд за жестокое сонами обращение. А мы с Язей живые, к счастью, свидетели того, что обращение с нами действительно было крайне паршивым. Я бы еще добавила, что с попаданцами тот маг тоже вел себя отвратно. Запихивал в тела всякой мелкой нечисти. Ну, ничего, ничего. «Зелье-то тебе зачем?» — обреченно спросила птица. «Тащишь с самого подвала. Из-за него нас едва не поймали». «Надо», — загадочно передернула я ушами. «Надо же было двигать чем-то вместо бровей. За неопределенное количество времени, проведенное в этом мире, для меня осталось загадкой то, как я выгляжу. Знаю, что с подвижными пальчиками на лапах, длинным хвостом с кисточкой и огромными ушами. А еще пушистая. Но это теоретически, потому что гадский маг постоянно обстригал с меня ценную шерсть. Хотелось бы надеяться, что похоже на лису, но думаю, что скорее на крысу». Я спрыгнула с подоконника и оглядела в данный момент пустующий кабинет. Из-за сумрачной погоды тут было темновато, но главное я разглядела. Богато, роскошно. не бедствует местное учебное заведение. Как его там? Хармарская академия, кажется. На массивном деревянном столе в стиле «Мечта горкома партии» лежали какие-то бумаги, вроде бы документы, письменные принадлежности, несколько книг и... О, счастье! Стоял графин и рядом полупустой стакан с водой. Я несколькими прыжками достигла цели, рывком распечатала флакон и щедро плеснула в стакан розоватой жидкости. Она зашипела, взметнулась в воздух завораживающими искрами, и я зависла, рассматривая блестяшки. «Заклятие!» — каркнула Язи, приводя меня в чувство. «Ингредиент!» Я быстро выдернула у себя шерстинку и бросила в стаканчик. «Было бы надежнее», — высказала свое веское мнение ворона. Я даже не посмотрела на нее, лишь скороговоркой зашептала. «Таурус Лифори Эви, за минутой минута, за годом год, пусть век длится привязанность к Таисии да как же его? Ви-ви...» «Ты имя забыла?» — ужаснулась ворона. «Тася, ты тупица!» Я паниковала, а за дверью вдруг послышались шаги. Нужно было действовать. «У того, кто первым войдет в комнату и выпьет это зелье». Получившийся напиток зашипел и сразу посветлел, вновь принимая вид обычной воды. Я молнией метнулась под книжный шкаф напротив стола. Шелест крыльев подсказал, что Язя тоже была такова. Дверь с грохотом распахнулась, и я невольно прижала уши и забилась подальше в пыльный угол. В поле зрения появились сапоги, две пары. Одни топали решительно, чеканили каждый шаг, и, судя по потертому состоянию, их хозяин в своей обуви шарился по самым задрипанным местам этого магического мира. Судя по царапинам на голенищах, его даже пробовали жевать. Я невольно прониклась уважением к жевательно устойчивому типу. Тип прошагал к ректорскому креслу, с грохотом туда уселся, и я загрустила, осознав, что, кажется, это и есть неведомый Ви-Ви, который, по задумке, должен был меня оберегать от всего мира. Вторые сапоги тоже были, очевидно, мужскими, но совершенно новыми, щегольскими пряжками, сверкавшими даже в этом тусклом освещении. И в отличие от величественных первых, вторые суетливо семенили, пытаясь поспеть за ними. Интересно, а кто из них зашел первым? Хотя все равно надо зелье еще выпить. «Лорд Девиаль, это возмутительно!» — раздался высокий ломкий голос. «Вы не имеете никакого права, пока я ректор этой академии!» «Уже нет. Согласно указу Его Императорского Величества, Хармарская Академия Магии переходит под мое руководство. Вот, прошу ознакомиться», — сказал ленивый низкий голос, в котором читалась тщательно скрываемая ярость. Зашелестела бумага, а потом на пол упал желтоватый свиток, скрепленный сургучной печатью. «Хм, эки вы неловкий, магистр Вертон». Обладатель новых сапог, то есть здешний ректор, наклонился, поднимая свиток. Я мельком увидела круглое доброе лицо защитника животных и обеими лапами схватилась за собственный хвост, который нервно ходил из стороны в сторону и мог в любой момент меня выдать. Вряд ли даже в магическом мире водятся хвостатые шкафы. Так, а ведь защитник животных теперь бывший ректор. Но согласно регламенту... «Регламент не имеет значения, когда речь идет о распоряжениях короля», — сказал, как отрезал, жеванный магическими тварями мужик, то есть новый ректор. «А сейчас выметайтесь уже из моего кабинета». «Хорошо, только заберу». «Вы ничего отсюда не возьмете», — прогремел лорд Девиаль. «Если вы думаете, что можете прямо у меня на глазах продолжать проворачивать свои дела, то ошибаетесь. После обыска ваши личные вещи пришлют в городской особняк». Не утерпев, я подалась вперед, оглядывая комнату, насколько это возможно, из-под шкафа. Впрочем, нового ректора мне было видно. Властный, дальше некуда, лорд встал, выпрямляясь во весь свой немалый рост. И я, округлив глаза, даже выпустила хвост из ослабевших лап. Вот это да! Мужик был огромен. Широченные плечи, затянутые в потертую черную форму с незнакомыми мне лычками, чеканный профиль, как на древних монетах, и суровое в край выражение лица. И он действительно ярко контрастировал с бывшим ректором. Тот кругленький, маленький, в ярко-зеленом костюме, и защитник животных. Что ж мне так не везет-то? воды!» Вдруг прохрипел уже бывший ректор, оседая в кресло. Я уж было понадеялась на благополучный исход дела. Вот сейчас он возьмет стакан, и дело в шляпе. Ректор или не ректор, но человек он высокопоставленный и все равно подойдет для моих целей. Просто прошмыгну за дверь и попадусь ему на глаза уже в академическом парке. «Берите сразу графин», — насмешливо ответил лорд, передал магистру Вертону оный, а сам взял и залпом выпил воду из стакана с зельем. Я шарахнулась обратно в темный угол и переплела пальцы на лапках. А новый ректор академии быстро выпроводил своего предшественника и принялся мерить шагами кабинет. Может, мне казалось, но паркетные доски вздрагивали от каждого его шага. Жуть. Вот весь он жуть. И совсем не тянет на любителя всякой пушистой дряни в моем лице. Стало быть, как только почувствует в себе привязанность, то озадачится тем, с чего это его так накрыло. Конечно, можно попробовать утешить себя тем, что это при свидетелях он суровый, а ночами бегает по городу и спасает котят, но не стоит обольщаться. Однако выхода у меня все равно нет. Я была жемчужиной коллекции сумасшедшего мага-ученого, и он точно станет меня искать. Даже эта пушистая зверушка, в теле которой я обитаю, сама по себе огромная ценность. А уж если в ней находится разум, который может сознательно управлять способностями, то вообще. Поколебавшись еще пару минут, я робко вылезла из своего закутка. Выпрямилась и села на задние лапы. Провела передними по запыленной едва отросшей шерсти и с тоской подумала, что вряд ли выгляжу достаточно презентабельно. Мужик монументально возвышался на другом конце комнаты и, судя по сдвинутой в сторону картине с изображением его королевского величества, пытался открыть сейф. Королевское величество, кстати, лично мне глаза намозолило еще в лаборатории. Висел на стене и с благостным выражением возмутительно красивой молодой морды наблюдал за моими мучениями. Притом наш с Язием учитель даже как-то упоминал, что он награжден лично его величеством за ценный вклад в экспериментальную магическую науку нечистоведения. Эта информация будет, кстати, хорошим подспорьем в деле выяснения имени вражины, чтобы потом держаться от него максимально далеко, разумеется. Ну ладно, хватит рефлексии, пора действовать. Я обернулась хвостом, растопырила уши, постаралась придать моське самое благостное выражение и звонко сказала: «Здравствуйте». Спустя полсекунды в меня уже летел огненный шар немалой мощности. Я такие уже знаю. Они с синей сердцевиной, и после них горячо-горячо. Меня окутало светом, который медленно впитался в шерсть. А вот стене за моей спиной повезло меньше. Ее просто снесло вместе с книжным шкафом. Ой, как же хорошо, что я нечисть. Правда, не все свои способности знаю, но вот магия меня точно не берет. Уже счастье. Так что сидела я, еще секунду назад красивая и светленькая, а теперь темненькая и подкоптившаяся. -5 по шкале личного очарования, короче. Новый ректор смотрел на меня, притом ни единый мускул не дрогнул на его лице, выдавая изумление. Зато оно плескалось в неожиданно ярких голубых глазах. Я первая решила нарушить молчание. Прибила лапами жалкие остатки огня, что еще плясали по моей шерсти, и робко заметила: «Я, конечно, не специалист по этикету, но, кажется, это было невежливо». «Возможно». Он плавно выпрямился, выходя из боевой стойки. Вообще, реакция у него те еще. Видимо, натренировал там же, где ему сапоги жевали. Мы помолчали еще немного. Я с грустью осознала, что инициативу в наших отношениях придется проявлять мне. «Вас как зовут?» Наивно хлопнула ресницами, прижала к груди передние лапы и добавила: «Меня Тася». Шурх-шурх. Хвост предательски выдавал волнение. Если честно, я не имела ни малейшего понятия, как именно должно сработать зелье привязанности. В моем воображении все складывалось легко и просто. Объект пьет водичку, потом видит меня, говорит: «Ах, какая прелесть», подхватывает на руки и уносит с собой. Кормит, возможно, купает, снова кормит и опять, разумеется, кормит, чешет за ухом, укладывает спать на мягкую подушку, а не на жесткую подстилку, как тот ученый гад, потому что я голодная очень и уставшая. Дальнейшее взаимоотношение я придумать не успела. Но план дал сбой еще на первом этапе. Никто не собирался голосить про прелесть. Мои уши сами собой горестно поникли. «Эол!» — вдруг ответил теперь уже действующий ректор и двинулся ко мне. Не прошло и нескольких мгновений, как он вознес меня до своего уровня. Проще говоря, взял за шкирку и поднял на уровень глаз. «С каких это пор Фелены разговаривают?» — спросил задумчиво. «Ты кто такая?» «Тася», — пискнула я. «Интересно». Он поставил меня на стол, оперся руками по обе стороны и навис, да так низко, что моей морды коснулось горячее дыхание. На удивление свежее. От жутко опасного боевого мага с поэтичным именем Эол пахло мятой. К сожалению, ему нельзя было рассказывать про то, что я не просто Фелена, а переселенка в теле этого крайне полезного и ценного зверька. Язи говорила, что к иномирянам в любом виде тут относятся не очень хорошо, и что магическая нечисть изучена плохо. Вдруг эти Фелены раньше не разговаривали, потому что, ну, их не учили или они сами не хотели. Именно на эту гипотезу я и собиралась сделать ставку. Местная нечисть бывает самая разная, и многие говорящие. А некоторые особи даже в людей умеют превращаться. То ли те, которые магически рекомбинированы, то ли потомки этих рекомбинированных. В общем, высшие. «Я сбежала от хозяина», — заглянула в холодные глаза и на всякий случай уточнила. «От очень злого хозяина». «Ты же добрый, да? Ну скажи, что добрый». «Печально как», — без капли сочувствия выдал Эол. Повисла пауза, длинная и очень многозначительная. На меня смотрели выжидающе, с интересом, но без малейшего проблеска желания любить, ценить, жалеть и оберегать. А потом добавили. «Еще и лысая». «Вовсе не лысая, просто обстриженная». Я вздохнула и сказала. «Тогда я, наверное, пойду». «Куда?» — с неподдельным интересом спросил Эол Девиаль. «Туда». Я махнула хвостом в сторону окна. Это самое «туда», если честно, было не очень. Смеркалось, дождь по-прежнему накрапывал. Но оставаться здесь, во власти совершенно незнакомого мужика, тоже не хотелось. Одно дело, если бы приворот сработал, а просто так. Лучше уж поискать альтернативу. Только для этого нужно умудриться не только самой уйти, но и флакон с остатками зелья вытащить. Но если делать это при Эоле, он точно станет задавать вопросы. Мужчина приблизился и, скрестив руки на груди, с коротким смешком сказал. «Просто чудно. Какая академия? И ректор бывший интересный, и делишки его очень интересные. И нечисть из-под шкафов вылезает тоже, но просто безумно интересная». Он внезапно подхватил меня на руки и сообщил. «Никуда ты, разумеется, не пойдешь». «Но как же? Что же?» Эол весомо добавил. «До разбирательства». А вот какого — не уточнил. И, прижав меня к груди, новый ректор вышел из своего кабинета. Я проводила окно с Язи за ним тоскливым взглядом. Вот и все. Кажется, я опять попала.